Глава 6. Прежде мне никогда не приходилось бывать на похоронах. Да что там, я и о смерти как-то раньше не задумывалась. Но 2 недели назад все изменилось, и теперь мы с мамой стояли в гулком, пропахшем цветами и горем зале крематория, где проходила церемония прощания с моим лучшим и единственным другом, Гарькой Аванесяном. Вокруг толпились люди, которых я совершенно не знала. Зрячие и незрячие ребята, друзья и ученики Гарика. Какие-то крепкие, пропахшие бензином и кожей парни из байкерской тусовки, всхлипывающие девчонки, суровые ребята-альпинисты из тех, что оказались в городе. 50, если не больше, как сказала мама. Не было только ее, Лизы Брянцевой, едва не раздавившей его душу. А ведь я позвонила, сказала, где и когда состоятся похороны. Но она так и не пришла. Мы с мамой жались друг к другу, как замерзшие птицы. Я слышала, как шуршат лепестки роз в ее трясущейся руке, как сокрушается громким шепотом кто-то в дальнем конце зала. Это вдвойне нечестно. Такой парень. Несправедливо. Несправедливо. На Гарькину долю справедливости совсем не досталось. Дом малютки, редкие визиты пьяницы отца, интернат, потом Лиза. Хотя что я понимаю в справедливости? Гарька любил жизнь и прожил немного, но ярко. Посмотрим, соберется ли на мои похороны хоть 3 человека. Место угнетало, и мысли тоже. Мы с мамой и деловитым Степаном Ивановичем, директором скалодрома, который взвалил на себя организацию и оплату похорон, стояли в изголовье гроба, а мимо нас, мимо равнодушного ко всему Гарьки, медленно тек человеческий ручеек, на минуту застывая возле открытого гроба и двигаясь дальше. Я коснулась обитого тканью деревянного угла. Мне не нужно было протягивать руку дальше. Кожей чувствовала холод там, где лежала Гарькина голова. Мама сказала, что у него спокойное лицо, будто спит. Сказала, что его одели в кожаную куртку зачем-то, что в гроб положили альпинистские очки и томик Высоцкого. Ей все это казалось кощунством, а мне нет. Все это он любил. Пусть оно с ним и останется. До конца. Говорили многие и много. Я не вслушивалась. Слова обтекали меня, улетая под высокий потолок и теряясь там. «Тебе тоже нужно сказать», — прошептала мама. «Нужно?» Я покачнулась. «Нет, не смогу. Гарька, милый, прости». И тогда левому боку стало пусто и холодно. Мама оторвалась от меня. Отошла. «Гарик всегда был необыкновенным мальчиком», — услышала я ее голос. Обычно сильный для такой хрупкой женщины, сейчас он звучал ломко, надтреснуто. Надтреснуто. Я не могла ни на чем сфокусироваться, даже на маминых словах. В пустой голове пробегали нелепые мысли. Мы все сейчас надтреснутые, с трещиной в сердце Гарька. Из тех, кто умер в хосписе в ту ночь, для похорон выдали только Гарькино тело. Остальные до сих пор находились в бюро судебно-медицинской экспертизы. И там они могут задержаться надолго, как сказал капитан Дежин. Спасибо, что тело Гарика нам отдали быстро. Ведь у него никаких подозрительных посмертных изменений не обнаружили. Капитан звонил каждый вечер. Сначала просто узнать, как я себя чувствую, а потом вдруг спросил, не желаю ли я прогуляться перед сном. Я вовсе не хотела выходить под липкую морось. Весна капризничала, и хорошую погоду вдруг сменили холодные ветра с дождями. Но капитан явно вытаскивал меня из дома неспроста. Пришлось согласиться. Удивила мама, заявив, что в таком виде спортивный костюм и старенькая куртка никуда не выпустит. Изобразив маленький, но шумный ураган, она заставила меня переодеться и сама переплела мне волосы в косу, стянув резинку с привычного хвоста. «Как на свидание меня собираешь?» — попыталась отбиться я. «Еще накрась». «А что? Может, так оно и есть?» Мама аккуратно разбирала пряди моих волос. Я фыркнула. «Ма, что ты себя напридумывала? Капитан Дежин тот еще кавалер. Дело у него». «По делу или не по делу, а девушка не может себе позволить встречаться с мужчиной в таком виде». Я сдалась. В конце концов, правду-то я сказать не могла. Даже ей. Особенно ей. А вот капитану сказала. Ветер попытался вырвать у меня из руки дверь в парадную, попутно влепив в лицо приличный заряд холодных капель. «Стой под навесом!» — услышала я. Хлопнула дверь машины, и капитан зашлепал прямо по лужам, на ходу открывая громко щелкнувший зонт. Капли неровно забарабанили в натянутую ткань, и мы побрели к машине, пытаясь одновременно уместиться под ненадежной защитой. «Хорошенькую погодку вы выбрали для прогулок, Максим», — проворчала я, оказавшись в теплом салоне. «А здесь не капает», — с философским спокойствием отреагировал на мое ворчание Дежин, поворачивая ключ зажигания. Машина послушно рыкнула и покатилась вперед. «Куда вы меня везете?» «К одному моему приятелю. Он настойчиво просил о знакомстве». «Что?» — нахмурилась я. «Света, не бойся. Он врач. В некотором роде». «Я не боюсь. И что значит «в некотором роде»?» Капитан меня смущал и злил, а я смущала и злила его. Куда подевалась простота и откровенность, с которой мы общались в тот единственный раз у него дома, не знаю. Но теперь между нами все время висела неловкость. И еще несколько смертей. И непонятные шакалы-невидимки. «В некотором роде, потому что он не работает с живыми людьми. Он судебно-медицинский эксперт. Танатолог». «Тана... смертевед?» Максим усмехнулся. Не фыркнул, не издал ни звука, но я почувствовала его усмешку так ясно, словно смогла ее увидеть. «Смертевед. А что? Именно так. И что ему от меня надо?» Я все еще сердилась. Не люблю сюрпризов. Не люблю неожиданностей. Их в последнее время и так хоть отбавляй. «Не злись», — прочитал он мои мысли. «Славка хороший парень. Мы с ним давно знакомы. Он занимается нашими трупами из уюта и хосписа». Да уж догадалась. Дом был новым. Он еще хранил запах краски, едкую вонь пластиковой обшивки и неуловимо пространное эхо помещения, совсем недавно бывшего абсолютно пустым. Лифт заглотил нас в просторную пасть и вознес на нужный этаж стремительно и бесшумно. Переливчатая трель звонка еще не успела стихнуть, а замок в двери уже тихонько щелкнул. «Здравствуйте!» Прямо с порога поприветствовал меня благодушный басок. Источник звука находился выше моей макушки, и я невольно задалась вопросом, какого же роста этот друг капитана. «Привет». Это уже было адресовано Максиму. «Слав, это Светлана. Света, знакомься, мой друг Вячеслав Вощин». Я приготовилась пожать хозяину руку, но неожиданно тыльную сторону кисти обдало теплое облачко выдоха, и коснулись сухие горячие губы. Я вздрогнула и попятилась, натолкнувшись на твердокаменный, обтянутый толстовкой торс капитана. «Очень приятно», — не заметил моего смущения Вячеслав. «Прошу вас». Кажется, он попытался взять меня под локоть, но Максим едва уловимо шевельнулся за спиной, и танатолог отступил, шоркая подошвами по полу. «Мы сами», — подкрепил свое движение словами капитан. «Прямо, Свет, и налево». Нравилось мне в нем это, но и бесило. Я не люблю навязчивое желание зрячих подчеркнуть мою беспомощность. Но с какой стати он взялся решать, когда и от кого мне принимать помощь? Вячеслав Вощин оказался личностью совсем необычной. И дом у него был под стать хозяину. Попав в большую комнату, мы словно вышли на лесную поляну. Свежий и веселый запах многочисленных растений заполнял ее немаленький объем, сливаясь с птичьим щебетом. Высоким, резким и немного сварливым. «Что это?» Я замерла у порога. «А это мои питомцы, неразлучники Авель и Каин», — отозвался хозяин леса из глубины комнаты. «Протяни руку», — шепнул капитан, и я послушно выставила ладонь. За указательный палец немедленно уцепились острые коготки. Я согнула ладонь лодочкой, и в нее скатился суетливый пушистый комочек с быстро трепещущим сердечком под хрупкими невесомыми перьями. Улыбка сама собой смыла все мое недовольство вечерней прогулкой неизвестно куда. Я повернулась к Максиму, потом к Вячеславу. Восторг и умиление требовали выхода. Чудо какое! До этого момента я никогда не держала в руках живую, самую настоящую птицу. Попугай вертел головой и что-то выговаривал на своем языке пронзительно и громко. Второй отвечал из дальнего угла комнаты. «Вы им понравились», — довольно сообщил Вячеслав и щелкнул языком. Пичуга выпорхнула из моей руки. Максим, уже знакомый с моей привычкой исследовать незнакомое помещение самостоятельно, только наблюдал из центра комнаты, усевшись в скрипнувшее кресло. Я ощущала его взгляд, как ощущала бы ладонь под сгибом локтя, расслабленную, но готовую поймать, поддержать любой миг. Наблюдал за мной и Вячеслав с веселым любопытством. Он вообще распространял вокруг себя ореол необычной легкости, при том, что физически места занимал очень много. Вдоль стен поднимались открытые стеллажи с книгами, большими томами. С краев полок свисали плети каких-то растений с нежными небольшими листьями. Полки перемежались большими вазонами, и в них росли целые небольшие деревца, некоторые выше меня ростом. Между двумя такими деревцами втиснулся короткий диванчик, а дальше тянулись все те же стеллажи. Ближе к окну я обнаружила клетку, выгнутые ребра тоненькой решетки образовывали большой купол. Размер клетки потрясал воображение. При соответствующей дверце в нее можно было поместить и меня, и даже капитана. Дальше я обнаружила закрытую дверь и не стала любопытствовать, а легко нашла дорогу к свободному креслу в центре комнаты, лишь чуть-чуть помогая себе тростью. Мужчины дышали громко, двигались громко, и ошибиться в их местонахождении было просто невозможно. Меня окружала атмосфера спокойствия и тихой радости. И здесь живет человек, каждый день имеющий дело с телами умерших людей? Я была немного растеряна. У Максима и Вячеслава оказалось так мало общего, что я засомневалась в том, правильно ли составила мнение об этом человеке. «Макс, будь другом, сооруди нам чайку», — внезапно предложил хозяин дома. «Вы ведь пьете чай, Светлана?» Я кивнула, стараясь сохранить невозмутимый вид. Капитан напрягся так, что крякнуло плетеное кресло под ним. Кажется, такие называют ротанговыми. Но спорить почему-то не стал. Молча поднялся и вышел из комнаты. «А мы с вами пока побеседуем». Тон Вячеслава оставался все таким же благодушно расслабленным. Но я уловила даже не движение, намек. Просто чуть-чуть подалось вперед его крупное тело. «Конечно, спрашивайте». Спокойно согласилась я. В конце концов, именно за этим Максим меня сюда и привез. Договорились. Сначала спрашиваю я, а потом вы. Ведь и у вас наверняка есть вопросы. Честно говоря, вопросов к специалисту по вскрытию трупов у меня не было. Но разочаровывать его я не стала. Просто кивнула в ответ. «Какие они?» Ошеломил меня Вячеслав. Я аж рот приоткрыла, силясь сообразить, о чем он спрашивает. А когда сообразила, до меня дошел не только смысл, но и тон вопроса. Сухой, жесткий, по-деловому острый. Этот Максимов друг был совсем непрост. Небольшие, со среднюю собаку. Недобрые, трусливые и наглые одновременно. Неумные. Ого. Вячеслав удовлетворенно крякнул и откинулся на спинку своего кресла. «Как вы определяете размер?» «Я пожала плечами. Помните байку про Архимеда и вытесненную из ванны воду? Что-то очень близкое. Люди и предметы вытесняют, занимают определенную долю пространства вокруг меня, я это просто чувствую. Попробуйте походить с закрытыми глазами некоторое время, и вы все поймете». Похожим способом я убеждала маму, что могу передвигаться без постоянной поддержки. «Значит, эти существа материальны?» «Не уверена. По моим ощущениям, скорее нет, чем да. Я не могу этого объяснить. Они самую малость плотнее того воздуха, который вытесняют, или, наоборот, настолько разреженнее и чужероднее, что на их месте скорее ощущается пустота, окруженная воздухом». «Закапсулированный сгусток пустоты?» «Слишком заумно, но да, похоже. Только это не капсула в прямом смысле. Эти штуки подвижны, текучие и быстры». «Да вы просто клад, Светлана!» — воскликнул Вячеслав. «А я что говорил?» Шаги капитана я услышала раньше, чем он появился в комнате. Собираясь додумать мысль о том, что Максим, оказывается, с кем-то меня обсуждает, Я вдруг замерла. Озарение пронзило меня, словно копье, оставив тягучую негибкость в позвоночнике. Медленно, неуклюже, я повернулась лицом к тонатологу, к его глазам. «Вы мне верите?» Максим заполнил повисшую паузу бряцанием посуды, которую переставлял с подноса на стол. «Я верю вашим ощущениям. Если бы даже не верил собственным исследованиям и не верил Максу, то поверил бы вашему рассказу после того, как вы обошли комнату, Светлана. Я медик. В силу своей профессии я знаю многое о том, как функционирует человеческое тело. Многое о его физиологических возможностях. О возможностях замещения в том числе. Вы свои используете превосходно. А что касается нашего случая, все логичные объяснения мною проверены и отвергнуты. Дело за теми, что не вписываются в привычную логику. Мой следующий вопрос. А вы сами-то что об этих существах думаете?» Но вот и настал момент моего позора. Не было у меня никаких объяснений. И версий, как выражается капитан, тоже не было. Воспринимать шакалов смерти на уровне теологии я просто не могла. Слишком реальными были встречи с ними. А другие варианты в мое сознание просто не помещались, о чем я Вячеславу и сообщила. Чай оказался необыкновенно ароматным и вкусным. Маленькие округлые печенюшки таяли во рту. На какое-то время мы все замолчали, наслаждаясь едой. Тишину прерывали только попугаи, периодически поднимавшие звонкий крик, сменявшийся нежным воркованием. Быстрые ссоры и молниеносные примирения. Они были забавны. Их вовсе не волновало, что где-то в нашем пасмурном городе витают закапсулированные сгустки пустоты, терзающие человеческие трупы.